непреодолимое желание расхохотаться. Однако черные, как бусинки, глаза подействовали на нее отрезвляюще. Эллисон вдруг почувствовала, как по спине пробежала легкая дрожь. «Вот оно, зло в его чистом виде», — подумала она. «Рад отметить вашу пунктуальность. Вы истинно деловой человек, мисс Барнвелл». Голос Муна был тонкий, как бы замирающий, однако очень напряженный, как струны фортепиано. «Я ценю не только ваше время, мистер Мун, но и свое», — произнесла Эллисон нежным голосом. «Вы свободны, Сэнди», — повернулся Мун к своей секретарше. «На 2 часа». «Может быть, что-нибудь нужно?» — начала Сэнди. «Ничего», — прервал ее Мун, раздраженно махнув рукой, чтобы она уходила. «Садитесь, пожалуйста, мисс Барнвелл». «Спасибо». Эллисон села, достала блокнот и золотой карандашик из своей сумочки крокодиловой кожи и с веселой готовностью подняла глаза на великого человека. Мун смотрел на нее изучающим взглядом и явно остался доволен тем, что увидел. «Надеюсь, вы пришли сюда, не питая ко мне вражды». «Вражды? А почему я должна чувствовать к вам вражду, мистер Мун? Мы едва обменялись 2 словами с тех пор, как я здесь». «Ну-ну, мисс Барнвелл, те, кто меня не знает, предубеждены против меня, благодаря моим друзьям и врагам. По лицу Сэнди я понял, что она предупредила вас о том, что я позволил себе некоторые замечания по поводу вашей привлекательности и даже размышлял вслух, насколько вы можете быть расположены ко мне. Конечно, это шокировало бедняжку Сэнди. Она такая пуританка. И потом, мистер Шамбрен, я так и слышу, как он предупреждает вас, что я декадент, да еще порочный. Но святые, как правило, весьма скучны, не правда ли?» «Никогда не была знакома ни с одним из них», — парировала Эллисон. Мун внимательно всматривался в лицо девушки. Казалось, он пытается разгадать ее, прочитать ее мысли. «Моя философия жизни, мисс Барнвелл, несколько шокирует святош и конформистов. Меня окрестили садистом за то, что я говорю правду о слабых и нерешительных людях, которые правят нашим миром. Но, видите ли, большинство из нас воспитаны на мифе, по которому Бог — это любовь. Но Бог допускает войны, Он допускает жестокость, эксплуатацию слабых, гибель беспомощных, Он насылает засухи, ураганы, наводнения, порчу. 1000 лет человек лгал и в то же время, осеняя себя крестом, говорил: «Пусть Бог поразит меня на месте, если я лгу». И ни разу Бог не покарал кого-либо за слова лжи. Ненависть — вот ключ к постижению Бога и человека тоже. Большинство людей маскируют свою ненависть фальшивым благородством. Хотите знать правду об Обри Муни? Он никогда не прикидывался благородным, не пытался скрыть ненависть и враждебность, лежащие в основе его натуры. Так что Обри Мун в большей степени честный человек, чем любой другой из ваших знакомых, мисс Барнвелл. Эллисон посмотрела ему прямо в глаза. «Значит, люди ненавидят вас за то, что вы не прикрываетесь благородством, которого у вас нет?» «Как прикрываются они, мисс Барнвелл?» «И чтобы наказать их, вы разыгрываете из себя Бога, ваш вариант Бога, и посылаете на них разрушительные ураганы, наводнения, засухи». Черные глазки полоснули холодом. «Не слышу ли я нотки дерзости, мисс Барнвелл?» «Я не из дерзких, мистер Мун», — улыбнулась она, — «разве что на работе. А моя работа — организация рекламы, общественного мнения. Может, перейдем к делу?» «Вы для меня в некотором роде сюрприз, мисс Барнвелл», — «В вас есть нечто большее, чем хорошенькая личика и красивая фигура. Мне придется об этом подумать. А теперь